Алло. Здравствуйте. Кто говорит? Ростислав Викторович, можно услышать? Кто говорит? Представьтесь. Говорит Александр. По какому поводу? По поводу того, что у моей жены диарея возникла, что делать? Чего-чего? У моей жены диарея возникла, что делать? Что возникло? Диарея. А, диарея, понос. Да. Что делать, сраться дальше?